Глава 6. Несладкая доля волонтера. Во вторник днем Ханна, переодевшись после школы в футболку сливочного цвета и мешковатый кашемировый кардиган, решительно поднялась по ступенькам к двери клиники пластической хирургии после ожоговой реабилитации. Те, кто лечился здесь от ожогов, называли клинику «Уильям Атлантик». Для тех, кто приходил сюда на липосакцию, привычнее было название «Билл Бич». Здание клиники стояло в глубине леса, и сквозь кроны величественных деревьев проглядывал лишь кусочек голубого неба. В воздухе разливался аромат диких цветов. В такой дивный денек ранней осени Ханна предпочла бы развалиться у бассейна в загородном клубе и смотреть, как парни играют в теннис, или устроить многокилометровую пробежку, чтобы сбросить жирок, накопленный за ночь, пока она заедала чипсами волнение, вызванное неожиданным визитом отца. А то и просто понаблюдать за муравейником или присмотреть за соседскими 6-летними двойняшками-сорванцами. Да чем не займись, все было бы лучше вынужденного волонтерства в ожоговой клинике. Для Ханны волонтерство было сродни ругательству. В последний раз она занималась этой ерундой в 7 классе, когда они устроили благотворительный показ мод в Роузвудской школе. Девчонки нарядились в дизайнерские шмотки, дефилировали по сцене, зрители делали ставки на их наряды, и вырученные деньги шли в благотворительный фонд. Или щеголяла в роскошном платье от Кельвин Кляйн, и какая-то худющая вдовушка взвинтила на него цену аж до $1000. Ханна надела чудовищное платье от Бетти Джонсон неонового цвета с оборками, в котором выглядела еще толще. Единственным, кто поставил на ее наряд, оказался ее родной отец. Неделю спустя родители объявили о разводе. И вот теперь отец вернулся. Вроде того. Когда Ханна вспоминала вчерашнее появление отца, на нее разом накатывали головокружение, тревога и злость. С момента своего чудесного преображения она мечтала о встрече с отцом и воображала, как предстанет перед ним, стройная, популярная, уверенная в себе. А в ее мечтах он всегда возвращался вместе с Кейт, располневшей, прыщавой, и на ее фоне Ханна выглядела еще краше. «Эй, полегче!» — крикнула она, когда кто-то резко распахнул дверь, едва не заехав ей по лбу. «Смотреть надо», — услышала она в ответ. И тут Ханна подняла взгляд. Она стояла у распашных стеклянных дверей рядом с каменной пепельницей с большим вазоном с примулой. Из клиники вышла Мона. У Ханны отвисла челюсть. Такое же удивление промелькнуло на лице Моны. Какое-то мгновение девушки разглядывали друг друга. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Ханна. «Навещала мамину подругу, она сиськи сделала». Мона перекинула через веснушчатое плечо прядь белокурых волос. «А ты?» «Та же история». Ханна недоверчиво взглянула на Мону. Встроенный детектор лжи подсказывал, что Мона привирала, впрочем. И Мона могла заподозрить обман с ее стороны. «Ладно, я пошла». Мона затеребила ручки и бордовые сумки Тоут. «Я позвоню». «Хорошо», — хрипло произнесла Ханна. Они разошлись в разные стороны, и Ханна обернулась и посмотрела на Мону, убедившись в том, что и Мона тоже поглядывала на нее через плечо. «А теперь внимание», — сказала Ингрид, дородная, деловитая старшая медсестра-немка. В смотровом кабинете она учила Ханну чистить мусорные ведра. Подумаешь, премудрость какая. На стенах кабинета, окрашенных в зеленый цвет гуакамоле, висели зловещие плакаты на тему кожных болезней. Ингрид поручила Ханне уборку палат амбулаторного отделения. Если со временем Ханна справится, ей могли бы доверить палаты стационара, где лежали пациенты с серьезными ожогами. Слава богу, до этого пока не дошло. Ингрид вытащила из ведра мешок с мусором. «Это идет в синий контейнер на заднем дворе. И еще ты должна убирать инфекционный мусор». Она жестом показала на точно такое же ведро. «Такой мусор всегда собирается отдельно». «Да, и обязательно надень это». Она протянула Ханне пару латексных перчаток. Ханна посмотрела на них так, словно они были уже заразны. Ингрид вывела ее в коридор. «Здесь еще 10 палат», — объяснила она. «Очистишь мусорные ведра, протрешь везде тумбочки, потом найдешь меня». Зажав нос, ее тошнило от больничных запахов, Ханна направилась в кладовку за мешками для мусора. Она оглядела коридор, пытаясь угадать, где находились палаты стационара. Дженна ведь тоже лежала в этом отделении. Слишком многое напоминало о Дженне в последние дни, хотя она и гнала от себя непрошенные мысли. Но одно не давало покоя — сознание того, что кто-то знал эту историю, мог рассказать. Да, возможно, Дженна стала жертвой несчастного случая, однако Ханна все чаще задумывалась о том, что это было не совсем так. Элли придумала Дженне прозвище «Белоснежка», как в мультике, потому что Дженна до боли напоминала диснеевскую героиню. Ханна тоже считала, что Дженна похожа на Белоснежку, но в хорошем смысле. Не настолько изысканная, как Элли, миловидная Дженна все-таки обращала на себя внимание. Однажды Ханне пришло в голову, что сама она тянет только на гнома Соню из той же сказки. И все же Дженна оставалась излюбленной мишенью для насмешек Элли. Ханна помнила, как в 6 классе она нацарапала непристойную шутку о сиськах Дженны под диспенсером бумажных полотенец в школьном туалете для девочек. А перед уроком алгебры налила воды на стол Дженны, чтобы после урока та встала с мокрым пятном на брюках. Она высмеивала деревенский акцент Дженны на уроках французского, поэтому, когда парамедики вытащили Дженну из домика на дереве, Ханне стало не по себе, ведь это она подхватила идею Элли разыграть Тоби, решив, что если прокатит с Тоби, можно будет посмеяться и над Дженной. Она как будто хотела, чтобы все это случилось. В конце коридора распахнулись автоматические двери, и Ханна очнулась от воспоминаний. Она застыла на месте, сердце забилось сильнее, предвкушая появление Шона, но чуда не случилось. Разочарованная, она достала из кармана сотовый телефон и набрала его номер. Включилась голосовая почта, и Ханна нажала отбой. Она позвонила еще раз, подумав, что он просто не успел взять трубку, но снова попала на автоответчик. «Привет, Шон», — защебетала Ханна после сигнала, стараясь, чтобы голос звучал беззаботно. «Это снова Ханна? Хотела поговорить с тобой. В общем, ты знаешь, где меня найти?» Сегодня она оставила ему уже 3 сообщения, но Шон так и не ответил. Интересно, а не заседал ли он в клубе «Д»? Недавно Шон дал обет целомудрия, поклявшись не вступать в сексуальные отношения никогда. «Может, перезвонит, когда освободится, или нет?» Ханна сглотнула. Ей даже думать об этом не хотелось. Тяжело вздохнув, она пошла в служебную раздевалку, совмещенную с кладовкой. Ханна аж передернула, когда она увидела, что Ингрид повесила ее сумку «Хобот» Феррагамо рядом с полосатой виниловой дешевкой от ГЭП. Она бросила сумку, схватила рулон бумажных полотенец, бутылку моющего средства, отыскала свободную палату. Может, хотя бы работа могла отвлечь ее от мыслей о Шоне и Э? А закончив мыть раковину, она случайно наткнулась на металлический шкаф, который оказался незапертым. На полках стояли картонные коробки, надписанные знакомыми названиями. Тайленол 3, Викодин, Перкацет. Ханна осторожно заглянула внутрь. «С ума зайти! Столько наркотиков! Вот так вот запросто, без всяких замков!» «Джекпот!» Ханна быстро зачерпнула несколько пригоршней перкацета и рассовала его по карманам кардигана, оказавшимися на удивление глубокими. По крайней мере, в веселые выходные им с Моной были обеспечены. И тут чья-то рука легла на плечо девушки. Она вздрогнула и резко обернулась. Пропитанные моющим средством бумажные полотенца и склянка с ватными шариками полетели на пол. «Почему ты все еще во второй палате?» Ингрид нахмурилась и стала похожа на сердитого мопса. «Я просто пытаюсь работать тщательно». Ханна собрала бумажные полотенца и швырнула их в корзину, надеясь, что перкацет не вывалится из карманов. Шею до сих пор жгло в том месте, где до нее дотронулась Ингрид. «Пойдем со мной», — сказала Ингрид. — В твоей сумке что-то шумит и беспокоит пациентов. «Вы уверены, что это в моей сумке?» — спросила Ханна. «Я только что из раздевалки», и Ингрид привела Ханну обратно в гардероб. Так и было. Мелодичный перезвон доносился из внутреннего кармашка ее сумки. «Это всего лишь мобильник». У Ханны сразу же поднялось настроение. «Может, Шон все-таки позвонил?» «Тогда, пожалуйста, сделай звук тише», Ингрид вздохнула, а потом возвращайся к работе. Ханна достала трубку, чтобы проверить, кто звонит, но на экране лишь высветилось новое сообщение. «Ханна, мытье полов в Билл-Бич не поможет вернуть прошлую жизнь. Не думай, что тебе удастся отмыться. И кроме того, я знаю про тебя такое, что примой Роузвудской школы тебе больше не бывать». Ханна в замешательстве огляделась по сторонам, она еще раз прочитала сообщение, на во рту пересохла. Что мог знать Э, чтобы с уверенностью заявлять такое? Дженна. Если Э знает, что... Ханна быстро набрала текст. «Ты ничего не знаешь» и нажала «Отправить». В считанные секунды от Э пришел ответ. «Я знаю все и могу уничтожить тебя».